так, сопрягли мы их с черноглазыми большеокими. Не была ни черноглазой, ни большеокой. Итальянский художник Ференцуола описывает идеал женской красоты. Волосы нежно-золотые с бронзовым оттенком, густые и длинные. Ширина лба вдвое превосходила его высоту. Кожа ослепительно светлая, но не мертвенной бледности. Брови темные, шелковистые, широкие посредине, сужающиеся к краям. Белки глаз чуть голубоватые, роговица темная. Сам глаз должен быть большой и выпуклый. Наилучшие веки белые, с почти невидимыми розовыми прожилками. Ресницы не слишком густые, не слишком длинные и не слишком темные. Ухо средней величины, крепкое и красивой формы. Нос, который определяет красоту профиля, должен мягко и равномерно сужаться кверху. У переносицы может быть чуть выше, но не так, чтобы приобретал рисунок орлиного, что женщинам не идет. Уста лучше маленькие, но не выпеченные и не плоские. Губы не очень узкие и красивого рисунка. Зубы должны быть не слишком мелкие, ровные, красиво расположенные, цвета слоновой кости. Подбородок округлый, не стесанный и не острый. Шея белая и круглая, лучше длинная, чем короткая. Рассматривала себя в зеркало и не находила ничего, что могло бы привлекать. Лоб слишком высокий, почти мужской. Счастье, что может скрывать его под пышными украшениями. Брови шнурочком, почти незаметные. Волосы золота не бронзового, а огненного. Губы презрительные, подбородок острый, нос вздернут дерзко. Правда, венецианские послы уже расхваливали этот носик на всю Европу, и войдет он в историю, как носик Роксоланы. Но кто же станет любоваться им в этой земле, где женщину воспринимают сразу всю, как реку, как гору, как ниву? Ваши жены — нива для вас. Ходите на вашу ниву, когда пожелаете. Может, хоть тело у нее, как у той афинской Гетеры Фрины, которую скульптор Пракситель спас от обвинения в нечестивости, раздев перед суровыми судьями, и они простили Фрину, пораженные невиданной красотой ее тела. Но какая красота в этой маленькой, почти мальчишьей фигурке, в тонких руках, в узких бедрах. Приходилось лишь удивляться, что Сулейман находил в этом теле наслаждение, да еще и такое, что забросил свой гарем, отказался от него. Может, причаровала сурового султана добротой, которую светилась вся точно солнце, не выказывала печали, не отпугивала строгостью, неприступностью, была какая-то словно ручная, изящная, ходила по кошачьи, изгибаясь, взглядами стреляла сладко, прельстительно. Женщина без кокетства, цветок без запаха. Когда родила первого сына, почувствовала силу, подсознательно захотела ее испытать. На расстоянии была предана Сулейману. Писала льстивые письма, в которых изливала тоску и отчаяние, вызванные разлукой. При встречах разыгрывала недомогание, приступы каких-то неведомых недугов, желтела лицом, становилась похожей на беспомощного мальчика. Султан жалел ее, но отпускал Хурем, потом злился, ненавидел, а встречал на завтра, видел ее небесную улыбку и понимал, что жить без нее не сможет никогда. То заявляла, что не придет к нему, что все кончено, что он должен вспомнить о своем сирае, а она дала ему детей и просит освободить ее от обязанностей султанского ложа. Тогда он умолял чуть ли не на коленях не оставлять его. Падишах!